Хочешь своей любимой кукурузы? Снежная королева. Как ты ее называешь?» Я кивнул. Девушка пристально посмотрела на меня, а затем, не отводя от меня взгляда, прикрыла руку с землей другой ладонью. Я знал, что сейчас она читает мои мысли. Через мгновение она раскрыла ладонь, и теперь на ней лежали матово-белые мелкие зернышки. Женщина протянула их мне. «Он не может их взять», — сказал мой друг. «Сейчас у него нет материального тела». Я услышал смех девушки. Она обернулась и протянула зерна одному из небольших коричневых оленей. Тот осторожно обнюхал ее ладонь. Я мысленно отметил, что они умеют смеяться и, следовательно, должны испытывать эмоции. «Мы испытываем любые чувства, какие ты только в состоянии вспомнить, Роберт. Более того, мы дорожим чувствами, хотя они могут овладеть нами только в том случае, если мы сами этого хотим». Меня переполнило чувство благодарности. «Спасибо за теплый прием, за то, что позволили с вами встретиться. Это отрадное зрелище. Никаких конфликтов, ни злости, ни конкуренции». «Соревнования у нас есть, но мы никогда не увлекаемся до такой степени, чтобы забыть, что это просто игра». Я не стал задавать вопросов о любви. В этом не было необходимости. Достаточно было почувствовать излучение, исходящее от этих четверых. С другой стороны, я ощутил и еще кое-что. Легкую грусть, смешивающуюся с предвкушением. Мой друг снова улыбнулся. «Ты пришел вовремя, потому что мы скоро покинем это место. Мы будем скучать без этой долины и наших детей». «Покинете? Но почему?» «Около сотни лет назад мы получили сигнал. Мы ждали его несколько тысячелетий, и он наконец-то пришел». «Не понимаю». «Скорее ты просто забыл. Впрочем, в свое время вспомнишь. Мы уже пережили и испытали все известные формы перемен в нашей части физической вселенной. Мы летали среди звезд, перемещаясь точно так же, как путешествуешь ты сейчас. Однако нам не удалось найти ничего такого, чего не было бы здесь. Ничего по-настоящему нового». «Думаю, я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, я уже...» «Попробую объяснить иначе. Нас подталкивает любопытство, любознательность». «Да, такое случалось и со мной, но неужели здесь никого не останется?» «Зачем кого-то оставлять? Разве ты смог бы расстаться со своей рукой? Даже с мизинцем?» «Но куда вы пойдете?» «Нас поведет сигнал». «Что представляет собой этот сигнал? Можете его описать?» «О нем договорились заранее». «С кем или с чем?» «Некоторые из нас отправились на разведку. Мы договорились, что при необходимости они подадут нам особый сигнал, и тогда мы последуем за ними. Теперь, через много лет, один из разведчиков сделал это». Он исследователь, ищущий новые миры, которые предстоит покорить?» «Нет, Роберт, не покорить, познать». Вопросы возникали один за другим. «Но откуда вам известно, куда идти?» «Мы просто последуем за сигналом». «Вы сейчас его получаете?» «Конечно, он звучит все время, с того самого мгновения, когда мы впервые его восприняли». «А я могу его почувствовать?» «Не знаю. Вероятно, у тебя другая настройка». «Вы ждали так долго. Почему же не ушли сразу после сигнала?» Нужно научить наших детей-животных обходиться без нас. Мы уже почти закончили и теперь начинаем прощаться со всем этим. К сожалению, мы не можем, да и не в состоянии унести это с собой. Я почувствовал, что мне пора уходить. Я очень рад познакомиться с вами. Мне почему-то кажется, что мы еще увидимся. Непременно. Скажу тебе больше. Впрочем, нет. Это, так сказать, только испортило бы все удовольствие. Я попрощался с ними. Как только мы оторвались от земли, все четверо помахали нам рукой. Я не видел своего спутника-разумника, но знал, что он где-то рядом. Мы последовательно сделали несколько фазовых переходов и погрузились в черноту. Теперь фигура разумника отчетливо проявилась. Разумник. Интересно, правда? Они так похожи на людей из будущего, которых я встречал раньше. Разница только в том, что эти живут на Земле, а те населяли ее окрестности. Разумник. Ты любишь животных? И мы решили, что обстановка позволит тебе ощутить родство с этими людьми. Это верно. Быть может, отправимся еще куда-нибудь? Разумник. А куда бы ты хотел попасть? Мне хотелось бы познакомиться с нечеловеческими существами, не людьми, но разумными и нематериальными. Разумник. Выбор довольно широк. Проблема лишь в том, позволят ли они. Позволят ли они? Звучит не очень ободряюще. Разумник. Дело в том, что некоторым мы покажемся просто вредными насекомыми, паразитами. Но ведь вы говорили, что меня невозможно уничтожить, что никто не причинит мне вреда. Разумник. Совершенно верно. Думаю, что мне нужно увидеть что-то менее мирное, более захватывающее. Наверное, это глупо? Разумник. Нет, если ты действительно этого хочешь. И вы будете рядом? Разумник. Я всегда рядом. Не отставай.